Глава 71. Когда Дориан впервые сказал мне о том, что мы могли бы стать отличными родителями, это случилось в больнице за 20 минут до того, как я узнала о своей беременности. Я начала подозревать, что он иногда не понимает, о чем говорит. Я не видела нас родителями, ни вместе, ни врозь. Мы словно созданы были исключительно для секса, а не для его последствий. Но Дориан меня неожиданно удивил. Первые пару дней мы не знали, как вести себя друг с другом. Вроде как я носила под сердцем его ребенка, и, наверное, это предполагало вроде что-то изменение наших социальных статусов, что-то вроде прекращения его карьеры мачо-мена и моей карьеры секс-служанки. Однако я напрочь отказывалась верить в то, что через каких-то 9 месяцев я буду ходить как слониха на сносях. На эти мои мысли Дориан заметил, что он не слон, а лев, что означает, что и я никакая не слониха, а львица. На что я заметила, что львы не отличаются верностью. На что Дориан заверил, что в нашем прайде измена будет караться казнью. Сначала я задумалась над значением, которое он вложил в слово «казнь», а скоро переключилась на слово «прайд». «Наш прайд?» Я пробила в интернете это слово. «Прайд — это семейная стая львов. Семья? Нет, это слишком». Я определенно не готова к созданию собственного прайда. Я не приминула усведомить об этом Дориана. Но было уже поздно. Он уже переключился на тему контроля симптомов токсикоза. Удивил же меня Дориан своим отношением к ситуации. Прежде я даже не догадывалась, что в нем дремлет столь тонкий психолог. Он так виртуозно обходил острые углы, коих было немало, из-за моего подавленного психологического состояния, и периодически возникающего у меня желания впиться в его горло, так как это состояние со мной случилось именно по его вине, что в итоге я не смогла не признать его стойкости. Он знал, что делал. И когда не воспользовался презервативом, и когда получил результаты своей халатности. Хотя я уверена в том, что с его стороны это была далеко не халатность, но даже план, однако я считала, что нам еще не время заводить об этом разговор. В четверг Кристофер взял отгул, чтобы присутствовать на футбольном матче «Маврика», что позволило Дориану приехать ко мне с утра пораньше с отличной причиной в рукаве. Сегодня он будет за водителя, и поэтому мне не нужно добираться до работы на своем автомобиле. Мы просто отправимся от меня прямиком в Лондон. С грядущего понедельника Кристофер с Джиной выйдут в отпуск, в котором вместе с «Мавриком» и Клинтом совершат тщательно продуманное автомобильное путешествие по Франции. Наверняка мальчишки будут в восторге. Так что я начинаю подозревать, что Дориан уже со следующей недели начнет пользоваться отсутствием Криса на полную катушку. Главное, чтобы в его голову не пришла дурацкая мысль уволить парня. Во всяком случае, даже если эта мысль к нему и придёт, в моей власти будет уговорить его не то что оставить Криса на его месте, но даже повысить ему и без того непомерно высокую зарплату. Может быть, и мне что-нибудь перепадет. В конце концов, мне ведь скоро нужно будет собирать приданное для младенца: коляска, кроватка, ползунки, бутылочки, стерилизаторы бутылочек, чепчики, молокоотсосы. Но пока что я наотрез отказывалась думать о подобном. Словно до родов оставалось не 8 с хвостиком месяцев, и времени у меня еще было как до луны. «Сейчас всего лишь 9 часов», — заметил Дориан, скрестив руки на груди и опёршийся дверной косяк при входе в мою кухню. «Я думал, что ты еще будешь спать». Стоя перед холодильником, я засовывала в него фрукты, которые Дориан мне привез. В последнее время он меня ими заваливал. Я все еще была в своей любимой пижаме с штанами и рубашкой в красную клеточку, хотя уже полчаса как бодрствовала. Я привыкла к ранним подъемам. «Вот как? Ты вообще хорошо спишь? Как твои кошмары?» Кошмары стали реже появляться с пробуждением Хьюи. А с тех пор, как вернулась мама, они вообще исчезли. Знаешь, я раньше каждое утро совершала пробежки и мучила себя тяжелыми весами. Но сейчас я не уверена, что это мне можно. Поэтому думаю сделать упор на растяжку. Может быть, заняться гимнастикой какой-нибудь. Об этом лучше поговорить с врачом, который ведет твою беременность. Но думаю, что твои физические нагрузки придется серьезно сократить. У меня еще нет такого врача. Уже есть, я нашел лучшего. Вернее, лучшую. Это женщина. «Не хочешь, чтобы моим гинекологом был мужчина?» С иронией заметила я, все еще держа холодильник открытым, в попытке определиться с завтраком. «Мы записаны на первый прием уже завтра», проигнорировав мое точное замечание, поджав губы, произнес Дориан. Он сказал «мы». В гостиной раздался звонок стационарного телефона, и Дориан направился поднять трубку. Я почти была уверена в том, что это звонит Нат, чтобы проверить, наладилась ли от чего-то пропавшая накануне телефонная связь. Остановившись на границе кухни, я смотрела, как Дариан берет в руки трубку. Его взгляд зацепился за что-то, лежащее на столе. «Куришь?» Не торопясь ответить на звонок, поинтересовался он. «Понятно. Увидел мою старую упаковку сигарет. Бросила. Сразу после того, как узнала. Подними уже, наконец, трубку», добавила я, уже развернувшись с целью вернуться обратно на кухню, и краем глаза заметила, как Дариан взял со стола упаковку сигарет и спрятал ее в заднем кармане своих джинс. «Кажется, скоро мне необходимо будет поговорить с ним о том, что я не намерена терпеть гиперопеку ни в каком из ее проявлений. Так что ему будет лучше сразу отказаться от этого пунктика». Подойдя к микроволновке, я взяла спрятанную накануне мной под ней розовую открытку. Еще раз хорошенько подумав, все-таки приняла окончательное решение. Все еще смотря на аккуратную праздничную открытку, хлопая ей по своей правой ладони, я отправилась обратно в гостиную. Я не сразу заметила, что Дариан уже снова стоит в дверном проеме, увидев его присутствие буквально за 3 шага до него. «Послушай, я тут подумала, может быть, ты захочешь?» Я запнулась, встретившись с его не по-хорошему напряженным взглядом. «Что-то произошло, но ведь я отвлеклась всего на минуту». Увидев телефонную трубку в его руке, я предположила, что с его резко изменившимся настроением может быть как-то связан звонок. «Что случилось?» С замиранием сердца, наконец, поинтересовалась я. «Звонили из больницы, чтобы напомнить тебе о том, что на завтра на 9 утра у тебя назначена процедура искусственного прерывания беременности. Агрессия, исходящая от Дариана, не могла не заставить меня сжаться. Я думал, что ты решила отказаться от этой безумной идеи, и мы будем рожать». Он сжал телефонную трубку еще сильнее. «А это...» Слова соскальзывали с моего языка прежде, чем я успевала формировать их в предложение. «Просто я...» «Неужели ты и вправду думаешь, что я прощу тебе подобное?» Дариан прекратил себя сдерживать. Он сделал шаг по направлению ко мне, но я неожиданно слишком сильно испугалась, чтобы сделать шаг в противоположную сторону. Я просто замерла на месте в надежде, что молния ударит мимо меня. «Думаешь, что меня можно водить за нос? Каждый день отвечаешь мне на вопросы о ребенке, которого не собираешься рожать? Да ты хотя бы понимаешь, что делаешь? Осознаешь последствия? На что способен мужчина, который уже примерил на себя роль будущего отца и которому сообщают об аборте? Ты ничего не понимаешь. Это ты ничего не понимаешь!» Услышав свой дрожащий голос, я прикусила нижнюю губу. «Хреновы гормоны. Из-за них я за последнее время выплакала больше слез, чем за последние 10 лет. И теперь они снова заставляют мои глаза слезиться. В самый неподходящий момент. Момент, когда я пытаюсь напомнить собеседнику о том, что он имеет честь общаться с остальным айсбергом, а не с мягкой губкой. Но фак». Голос предательски продолжал дрожать, а глаза слезиться. «Я записалась на эту процедуру неделю назад. Но в предыдущую пятницу я поняла, что не хочу этого. И вместо того, чтобы отменить, машинально приняла предложение консультанта перенести процедуру на следующую пятницу, на завтра. Да я не сделала бы аборт, даже если бы ты был против рождения этого ребенка. Я знала об этом изначально, а ты...» По моей щеке предательски стекла первая слеза. Оторвав взгляд от озадаченного лица Дариана, я начала тереть глаза. «Хреновы гормоны, ненавижу!» Дариан неожиданно обнял меня. Я сразу же попыталась его оттолкнуть, но это не сработало. «Ненавижу их и тебя. Никогда не смей на меня кричать, видеть тебя не желаю». Слезы начинали катиться с моих глаз все стремительнее. Благо Дариан прижимал меня к груди так, что не мог их рассмотреть. «Прости». Он произнес одно единственное слово. Слово, которое заставило меня замереть. «Прости, прости, прости. Прости меня, Таша. Мне еще многому нужно научиться. Я обязательно научусь тебя слушать. Только дай мне время. Не ожидай, что я смогу перемениться сразу. Но ради тебя я буду стараться. Ты тоже меня пойми. Я поднимаю трубку, а мне говорят, что рождение моего сына хотят предотвратить, причем уже завтра. От услышанного я испытала нечто наподобие шока. Мы раньше никогда не извинялись друг перед другом. Ни за что. Я вообще не знала о том, что Дариан способен просить прощения. Да и он едва ли подозревал, что я способна на что-то подобное. Отстранившись от его груди, я внимательно посмотрела на его сосредоточенное лицо. «Ты сказал сын?» «Почему сразу сын? С чего ты взял, что будет мальчик? Вдруг это девочка?» «Девочка?» То есть розовые тона, бантики и цветочки? Нет. Только синие тона, тачки и хардкор. Это определенно будет мальчик. Дриан вдруг положил на оголенную полоску моего живота внизу свою горячую ладонь. От неожиданности я растерялась и, не зная, как правильно отреагировать на подобное проявление внимания, замешкалась и лишь спустя несколько секунд сделала шаг назад. Я вновь посмотрела на открытку в своих руках и еще раз подумала. Дриан не прерывал мои мысли, хотя я чувствовала его заинтересованный взгляд на себе и открытки в моих руках. Не знаю, как так получилось, но в третий раз за прошедшие сутки я приняла вывод, что мне все-таки стоит ему это предложить. «У моего кузена на этих выходных свадьба». Не отрывая взгляда от пригласительного, хмурилась я, пытаясь придать себе максимально строгий и собранный вид. «Они арендуют часть круизного лайнера, хотели пригласить сотню человек, но пятеро не смогут прийти, включая Айрис, которая вчера уехала в четырехнедельное свадебное путешествие без жениха. В то самое путешествие, которое ты ей подарил». Я подняла глаза на Дариана, который все еще терпеливо ожидал окончания моей спутанной речи. «В общем...» Я хлюпнула носом. «Как же сильно я ненавидела эти гормональные перепады настроения. Как, впрочем, и все то, что никак не могла взять под контроль, включая этого невыносимого Риордана. Если хочешь, можешь пойти со мной». Я протянула ему пригласительную открытку.